Глава 15. Белый грузовик монотонно катил вперед еще час, преодолев за это время около 60 миль. Часы у Ричера в голове отсчитали от 11 до 12 часов дня. Он начал ощущать первые признаки беспокойства. Прошли уже сутки, 24 часа. Завершилась первая фаза, началась вторая. И пока никакого прогресса. И становилось неуютно. Воздух в закрытом кузове накалился. Ричард и Холли лежали на горячих матрасах. Темные волосы Холли, рассыпавшиеся веером, были мокрые от пота. С левого бока они падали Ричарду на голое плечо. «Это потому, что я женщина?» — спросила она. «Или потому, что моложе? Или и то, и другое?» «Что потому?» — устало переспросил Ричард. «Ты полагаешь, что должен заботиться обо мне?» — продолжала Холли. «Ты беспокоишься обо мне, потому что я молодая, и я женщина, верно? Ты считаешь, что я нуждаюсь в помощи более опытного мужчины?» Ричард зашевелился. На самом деле, у него не было никакого желания двигаться. Ему было неудобно, но он был доволен тем, что имел. В особенности, ему было приятно ощущать прикосновение волос Холли к плечу. В жизни всегда так. Во всем можно найти свои светлые стороны. «Итак», — настаивала Холли. «Твой пол тут ни при чем, Холли», — ответил Ричард. «И возраст тоже, но помощь тебе нужна, так?» «Я молодая женщина, а ты многоопытный мужчина. Следовательно, ты и есть тот, кто будет помогать, а не наоборот, правильно?» Ричард покачал головой, не отрывая ее от матраса. «Твой пол тут ни при чем», — повторил Ричард. «И возраст тоже. Я хочу тебе помочь только потому, что ты нуждаешься в помощи, а я могу ее оказать». «Ты рискуешь по-глупому», — настаивала Холли. «Провоцируешь похитителей, настраиваешь их против нас. Пойми же, так ты ничего не добьешься. Нас обоих прикончат». «Чушь», — возразил Ричард. «Эти ублюдки должны видеть в нас людей, а не груз». «Кто это сказал?» — отрезала Холли. «С чего это ты вдруг стал крупным специалистом?» Он пожал плечами. «Позволь задать тебе один вопрос. Если бы ты была на моем месте, ты бы бросила меня одного в коровнике?» Холли задумалась. «Разумеется, бросила бы». Ричард улыбнулся. Возможно, Холли говорила правду. За это он проникся к ней симпатией. «Ну хорошо. Когда ты в следующий раз прикажешь мне уйти, я исчезну. Без возражений». Холли молчала довольно долго. «Ладно», — наконец сказала она. «Если ты действительно хочешь мне помочь, ты поступишь именно так». Ричард пожал плечами. Передвинулся на полдюйма ближе к ней. «Для тебя это может кончиться очень плохо. Если я сбегу, ублюдки могут запаниковать и смыться, предварительно прикончив тебя». «И все же я рискну», — упрямо заявила Холли. «За это мне и платят». «Но кто нас похитил?» — спросил Ричард. «И что этим людям нужно?» «Понятия не имею». Холли ответила слишком быстро. Ричард понял, что она догадывается. «Им ведь нужна ты, правильно?» — продолжал он. «Или ты лично, или им был нужен любой агент ФБР, а ты просто подвернулась под руку. Сколько в бюро агентов?» «ФБР — 25 тысяч сотрудников», — сказала Холли. «Из них 10 тысяч агентов». «Хорошо. Значит, похитителям нужна лично ты. 1 на 10 тысяч. Шансы на случайное совпадение слишком малы. Ими можно пренебречь». Холли отвела взгляд. Ричард вопросительно посмотрел на нее. «Холли, почему выбрали именно тебя?» Пожав плечами, она покачала головой. «Не знаю». «Слишком быстро». Ричард снова посмотрел на нее. Голос Холли звучал уверенно, но в нем присутствовал какой-то вызов. «Я ничего не знаю», — повторила она. «Могу только предположить, что меня по ошибке приняли за кого-то другого». Рассмеявшись, Ричард повернулся к ней, коснувшись щекой ее волос. «Ты шутишь, Холли Джонсон? Такую женщину, как ты, невозможно ни с кем спутать. И за тобой следили на протяжении 3 недель. Времени достаточно, чтобы хорошо познакомиться». Усмехнувшись, Холли отвернулась и уставилась на металлическую крышу. «Увидев раз, не забудешь никогда, так? Эх, если бы!» «Ты в этом сомневаешься?» — сказал Ричард. «Ты самая красивая женщина из всех, кого я видел на этой неделе». «Спасибо, Ричард. Сегодня вторник. Ты впервые увидел меня в понедельник. Так что это весьма сомнительный комплимент». «Но ты поняла мою мысль?» Холли уселась на полу, согнувшись в пояснице, как гимнастка, и обеими руками передвинула в сторону больную ногу. Опустилась на матрас, опираясь на локоть. Закинула волосы за ухо и посмотрела на Ричарда. «Я никак не могу в тебе разобраться». Ричард спокойно выдержал ее взгляд. Пожал плечами. «Если у тебя есть какие-то вопросы, задавай их. Я обеими руками за свободу информации». «Хорошо. Вот первый вопрос. Кто ты такой, черт побери?» Пожав плечами, Ричард улыбнулся. «Джек Ричард. Без среднего имени. Возраст 37 лет и 8 месяцев. Не женат. Работаю вышибалой в клубе в Чикаго». «Неправда». «Неправда?» — повторил он. «Какая именно часть? Имя, возраст, семейное положение или род занятий?» «Род занятий. Ты не вышибала из клуба». «Вот как? А кто же я?» «Ты военный», — уверенно заявила Холли. «Ты служишь в армии». «Да?» «Это очевидно. Мой отец военный. Всю свою жизнь я провела на военных базах. До тех пор, пока мне не исполнилось 18, я видела вокруг себя одних военных. Я знаю, как они выглядят. Знаю, как они себя ведут. Я догадывалась, что ты служишь в армии, а когда ты снял рубашку, я убедилась наверняка». Ричард усмехнулся. «Почему? Это очень грубый поступок, выдающий настоящего солдафона?» Холли улыбнулась, покачала головой, рассыпав волосы. Согнув палец крючком, она зачесала их обратно за ухо. «Шрам у тебя на животе. Швы наложены ужасно. Это работа полевого госпиталя. Вся операция заняла не больше 1.5 минут. Если бы такие швы наложил гражданский хирург, на него сразу же подали бы в суд за профессиональную некомпетентность». Ричард провел пальцем по затянувшейся ране. Швы напоминали схему железнодорожных путей оживленной станции. «У того парня было очень много работы. На мой взгляд, получилось весьма неплохо, принимая в расчет обстоятельства. Это было в Бейруте. Моя рана по серьезности шла в самом конце списка. Я лишь медленно истекал кровью». «Значит, я права?» — сказала Холли. — Ты военный? Усмехнувшись, Ричард покачал головой. — Я вышибала в клубе, как я уже говорил. Заведение на южной стороне, там исполняют блюз. Тебе следует как-нибудь заглянуть в него. Он гораздо лучше, чем те места, куда водят туристов. Холли перевела взгляд с огромного шрама на лицо, поджала губы и медленно покачала головой. Ричард кивнул, уступая. — Я действительно служил в армии, но уволился 14 месяцев назад. — В каких частях? «Военная полиция». Холли насмешливо покачала головой. «Худшие из худших. Вас никто не любит». «Можешь мне не рассказывать».